Работники органов партии вооруженных сил и власти, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств и представители разных слоев населения 21 мая посетили гроб с телом покойного члена ЦК Трудовой партии Кореи и депутата Верховного народного собрания КНДР Кан Сок Чу.